Фотографии друзей. Деньги тратятся и рвутся, забываются слова, приминается трава, только лица остаются, и знакомые глаза. Плачут ли они, смеются, не слышны их голоса. Льются с этих фотографий океаны биографий, жизнь в которых вся до дна с нашей переплетена. И не муки, и не слезы остаются на виду, и не зависть, и беду выражают эти позы, не случайный интерес, и не сожаленье снова, свет и ничего другого, век и никаких чудес. Мы живых их обнимаем, любим их и пьем за них, только жаль, что понимаем с опозданием на миг.